Глава 8. Готова ли я? В Линце мы попрощались с Джоди и Андреасом. Очень грустно, что они покинули нас так быстро. Но я уверена, мы еще встретимся и поболеем за Андреаса на сцене. Всего лишь вопрос времени. Понимание этого разливается приятным чувством в моем животе, очень теплым. Но расставаться все равно тяжело. Это путешествие чем-то напоминает школьную поездку. Мы проводим время вместе, много смеемся, говорим о глубоких и бессмысленных вещах, и вдруг один за другим выходим из автобуса. С каждым покинувшим салон вы все больше возвращаетесь в реальный мир. А последние часы или дни кажутся сюрреалистичными. И вдруг все становится так, как было прежде. За исключением того, что сегодня, как только я выйду из поезда, окажусь не в своем мире. И мое путешествие только начинается. Кажется, люди, встретившиеся мне сегодня, теперь часть меня. Сюзанна уснула, Патрик делает уборку, так что у меня достаточно времени, чтобы записать последние мысли в блокнот, прежде чем я их забуду. 1. Люди, которые входят в нашу жизнь, всегда имеют значение. Теперь мне нравится это предложение, даже несмотря на то, что оно сводит с ума. Я не смогу составить ментальную карту для каждого человека. Тем не менее, мне нравится идея, что история Андреаса может отражать меня. Каждый из этих людей научил чему-то. Пожилой джентльмен. 2. Вы найдете то, что ищете, если начнете слушать. Сюзанна. 3. Как сделать это легче? Андреас. 4. Следуй за радостью. 4 мудрости, и я смогу ими воспользоваться в ближайшее время. Интересно, как? Настроюсь позитивно и буду верить в успех. Как будто кто-то вдохнул в меня энергию. Я теперь уже совсем не та женщина, что села в поезд. Не напряженная, несчастная, уставшая от самой жизни. Нет, теперь я взволнована. С нетерпением жду предстоящих приключений. Хотя и напугана до безумия. Сейчас моя жизнь определенно не скучная. Я давно так много не смеялась и не говорила по душам. Не могу вспомнить, когда так много узнавала, как сейчас, по дороге в Вену. Как только приеду, постараюсь погрузиться в новый опыт с девизом «Я следую за радостью». Просто буду делать то, что захочется. Просто так. В животе порхают бабочки. Захватывающе. «Эй, Бетти!» Патрик садится рядом. «Ты закончил?» — спрашиваю его. Он кивает и передает записку. «Это мой номер. Не стесняйся звонить или писать, если захочется. Интересно, понравится ли тебе Вена? А также можем встретиться в Берлине и провести время втроем, ты, я и моя жена». Фыркую. Мне кажется забавным, как звучит последнее предложение. Черт возьми, Бетти, здесь нет сексуального подтекста. Очень рада, что не кажусь ему заурядной. Или он дает свой номер каждому пассажиру? Нет, не думаю. Я верю, что особенное для него. Безумно рада за его жену. И, возможно, получится написать электронное письмо или что-то в этом роде. Тогда не придется ждать, пока ты вернешься домой. Можешь продиктовать адрес электронной почты. Диктую, и он записывает, а после кивает. У меня тоже есть кое-что для тебя. Патрик с удивлением наблюдает, как я достаю из рюкзака подарок. На самом деле он предназначался Корделии и Бернду, но их я больше не увижу. Можешь выбросить открытку. Вручаю ему подарок, он смеется и благодарит. Что ж, давай разбудим Сюзанну. Поезд приедет через минуту. Эти слова возвращают страх, бурлящий в животе. Встаю, чтобы пойти к Сюзанне, но внезапно мне становится плохо. как если бы я съела жирную лазанью, а потом попрыгала на батуте. Во что я ввязалась? У тебя все получится, я уверен. Патрик крепко обнимает меня. В этих объятиях столько любви, надежды, дружбы и мужества. Меня охватывает буря эмоций. На глаза наворачиваются слезы, я стараюсь их сдержать. Не знаю, почему не хочу плакать здесь. И тогда он говорит: «Уже восхищаюсь твоим мужеством. Можешь гордиться собой. Ты особенная. Верю, у тебя можно многому поучиться». И тогда плотину прорывает. Слезы текут рекой. Они заливают мое лицо и его плечо. Патрик не отстраняется, крепко прижимает меня к себе. Обычно я никогда не плачу, и особенно в присутствии посторонних. Не уверена, но, кажется, это его тронуло. Он всхлипывает. Это начало большой дружбы. Я просто чувствую это. Мое путешествие — начало совершенно новой жизни. Сколько бы положительного мне не дали новые знакомства, но они также вызвали бури эмоций. А это утомляет. Чувствую, ближайшую неделю не смогу спать, пока не разберусь со всем этим. Впереди много нового. Я хочу верить. Передо мной не только захватывающее приключение, но и начало целой жизни. Однако есть серьезный вопрос: готова ли я?